Глава 26. Скарлетт. Скарлетт лежала без сна в гостевой спальне Элизы. Ужин с Калланом обернулся ничем не примечательной совместной трапезой. Сокрушенная тем, что наговорил ей Сорин, она совсем была собралась все отменить. Но передумала, сочтя, что будь она проклята, если позволит ему сломить свой дух. Сорин собственноручно вытащил ее из реки. К черту его за попытку бросить ее обратно. Скарлетт ужинала с Калланом в гостевых покоях, и Финн со Слоаном тоже присоединились. К концу вечера, когда все стали делиться историями о приключениях в Бейлорине, заулыбался даже Слоан. Скарлетт была впечатлена, узнав, что прежде чем стать охранником Каллана, он участвовал в настоящих сражениях. Финна, который вырос вместе с Калланом, с рождения готовили для роли личного стража принца. От осознания того, насколько эти трое дружны, Скарлетт почувствовала резкий болезненный укол. Как же они напоминали ее саму, Нури и Джульетту. О Сорине речь зашла всего однажды, и Скарлетт сказала, что сегодня вечером не желает вступать на эту зыбкую территорию и обсуждать ее обитателей. Остальные, похоже, согласились, и на этом тема была исчерпана. В свое крыло Скарлетт вернулась гораздо позднее, чем предполагала, и с легкой душой. Но ее благодушный настрой испарился, стоило увидеть ожидающего у покоев Элизы Сорина. У нее не осталось сил с ним бороться. Она чувствовала, как ширятся вокруг нее тени, а тьма распахивает зияющую пасть, стараясь утянуть вниз, в самую глубину. Ей туда совершенно не хотелось, как не хотелось и выпускать то, что томилось в клетке. Только не против Сорина. Поэтому девушка прошла мимо, не удостоив его взглядом. Но, переступив порог покоев Элизы, прижалась спиной к закрытой двери. Элиза сидела на диване, читая книгу и наслаждаясь чаем. Скарлетт она встретила вопросительным взглядом. Из коридора доносился голос Сорина, умоляющий поговорить с ним, но Скарлетт не смогла заставить себя. Нанесённая им рана была слишком свежа. Она покачала головой, глядя на Элизу, и та поднялась с дивана и подошла к ней. «Передай ему, что я приду утром», — прошептала она, направляясь в спальню. Дождавшись, когда за девушкой закроется дверь, Элиза отправилась разбираться со своим принцем. Без привычного ощущения мужского тела под боком уснуть у Скарлетт не получалось. Кровать казалась большой и холодной. Она знала, что может согреться с помощью магии, но не доверяла себе настолько, чтобы использовать ее без чего-либо контроля. Поэтому Скарлетт вернулась в гостиную и обнаружила, что там ее поджидает Элиза с чашкой горячего чая наготове. «Сайрус рассказал мне о случившемся, включая те части, которые ты опустила», — тихо сказала она. Устроившись рядом с подругой на диване, Скарлетт взяла чашку и сделала глоток. «Сорин был неправ, он перешел все границы». «Угу». Иного ответа Скарлетт придумать не смогла. Он вбил себе в голову, что должен защищать нас, и воспринимает неудачи тяжелее, чем кто-либо еще. Талвин отлично известна, как ужалить его побольнее. Ты знала, что он обучал ее магии? — спросила Элиза. «Нет», — ответила Скарлетт чуть слышно. «Как это вообще возможно? Ведь ее стихии — земля и ветер». «Все так. Но основы магии одинаковы — контроль, дисциплина и знание собственных границ. Вне зависимости от того, какой силой владеет Фейри. Когда Талвин была юна, Сорин был ее личным наставником. А еще раньше он был вторым твоей матери и десницей королевы», — пояснила Элиза. «Мне неведомо, что Талвин ему сегодня наговорила. Сайрус об этом молчит. Но наша королева-мастерица бередить старые раны. Однако это не оправдывает поведение Сорина. Ему следовало держать себя в руках. Просто... Элиза поджала губы, словно пытаясь подобрать слова. «Ты сама говорила, что вы одинаковые. Полагаю, тебе известно, каково это — сидеть в яме и пытаться из нее выбраться. Даже в самые лучшие дни есть риск поскользнуться. Не сомневаюсь, что ты в курсе. Мы срываемся на тех, кем больше всего дрожим». «Мне известны обычаи Фейри. Я изучаю их, провожу собственное исследование», — сказала Скарлетт после нескольких минут молчания, в течение которых обе сидели, затерявшись в собственных мыслях. «Я знаю, что где-то на свете у Сорина есть близнецовое пламя, но мне бы хотелось, чтобы он его не нашел. Ужасная я, да?» Элиза тщательно обдумала свои слова, прежде чем ответить. «Нет, не ужасная. Обрести близнецовое пламя — большая редкость, Скарлетт. Многие из нас не встречают его за всю свою бессмертную жизнь». «А как бы ты поступила, если бы связала себя с мужчиной, который впоследствии встретил свое близнецовое пламя?» — спросила Скарлетт. «Думаю, что если бы мужчина был дорог мне настолько, чтобы я связала с ним свою жизнь, а он бы встретил свое близнецовое пламя и захотел быть с той женщиной, я не встала бы у него на пути», — медленно протянула Элиза. «А ты бы рискнула отдать ему часть себя, если бы знала о существовании шанса, что однажды он найдет свое близнецовое пламя?» «Я думаю, что если ты найдешь того, кому сможешь доверять настолько, чтобы отдать всю себя, это будет стоить риска потерять его и время, проведенное с ним», — мягко ответила Элиза. Скарлетт потягивала чай, задумчиво глядя на огонь в камине. «Позволь мне задать вопрос. К какому принцу это относится?» При этих словах Скарлетт резко подняла голову и посмотрела на подругу. «Между мной и Калланом больше ничего нет». «Ну, что-то определенно есть», — с непритворным смехом возразила та. «Но он хочет гораздо большего». «У нас с Калланом непростая история отношений. Я хотела отменить сегодняшний ужин, но, как оказалось, приятно провести время с друзьями, поесть вместе, вспомнить Бейлорин, знать истории, которые рассказывают, и не чувствовать себя стоящей в сторонке незнакомкой». «Вот, значит, как ты ощущаешь себя в нашей компании», — уточнила Элиза, склонив голову на бок. Её рыжевато-золотистые локоны заструились по плечу. «Иногда», — призналась Скарлетт. «Мне кажется, что я знакома с вами целую вечность. Но на самом-то деле я здесь всего несколько месяцев. Вы семья, а я... Я по большей части чужая. И дело тут не в чьих-то поступках или словах. Нужно больше времени. До Сорина рядом со мной были люди до того, как... Я понимаю. Каллан был одним из таких людей, в некотором странном роде. И я очень скучаю по другим, особенно сегодня. Например, по тому парню, которого Сорин приводил несколько недель назад?» «Кассиус. Да, его мне недостает больше всех», — прошептала Скарлетт, положив голову на плечо Элизы. «Сорин облегчает мою душевную боль. Само его присутствие рядом дает мне силы, чтобы выстоять. Он... Я не знаю, как объяснить, кем он для меня является. Чаще всего он — скала, за которую я цепляюсь во время бури, не желающая утихать. Но нынешний день не из таких. Случаются и тяжелые дни, такие, которые пережить непросто», — сказала Элиза, упираясь головой в макушку Скарлетт. Мгновение близости с подругой, которая понимает, насколько бывает трудно, несколько уняло боль в груди Скарлетт. Осознание того, что иногда для достойного завершения дня хватит простого выживания, заставило ее вздохнуть с облегчением. «Завтра тоже будет тяжело», — пробормотала Скарлетт. «Как бы ни сложился завтрашний день, ты не одна», — ответила Элиза. «И я не Сорина имею в виду». «Спасибо», — прошептала Скарлетт, сжимая ее руку. Сорин. Главная дверь со скрипом отворилась, и сидящий в гостиной Сорин мгновенно вскочил на ноги. Но в комнату вошел Сайрус. «Она тренируется с Элизой», — сообщил он вместо приветствия и, прислонившись к двери, скрестил руки на груди. «Дерьмово выглядишь». Сорин почти не спал и, встав до восхода солнца, наблюдал за перемещением по циферблату стрелок, отсчитывающих минуты, которые складывались в часы. За ночь синяк на челюсти полностью исцелился. Он перебрал в памяти многое из того, что хотел сказать Скарлетт, продумал множество сценариев ее возможных реакций. Также его волновал ужин с Калланом. Как он прошел? Не то чтобы это его дело. Они со Скарлетт не связаны узами брака, и она вольна где угодно искать разрядку. По сути, она заявила ему, что самолично готова найти кого-то для удовлетворения его интимных потребностей. После того, как он назвал ее шлюхой. «Надеюсь, ты не станешь стоять столбом и молчать, когда она наконец вернется. Поинтересовался Сайрус. Сорин фыркнул. «Если прежде она не надерет мне задницу». «Ты этого заслужил, знаешь ли», — проворчал Сайрус. «Прекрасно знаю». Смерив его долгим взглядом, Сайрус сказал. «По словам Брайера, вам явился тот смертный, пытавшийся ее пленить». «Так и было», — признался Сорин, усаживаясь обратно на диван. «Хотя я склоняюсь к мысли, что он вовсе не смертный. Если это так, то его желание завладеть Скарлетт и объединить их родословное становится гораздо более логичным. Смешение ее крови с человеческой мало что даст, но при условии другого носителя магии результат может получиться, мягко говоря, интересным». «Почему бы в таком случае не нацелиться на Талвин, раз он горит желанием заполучить больше власти?» «Не знаю. Возможно, наслышан о нашей благосклонной королеве», — усмехнулся Сорин. «Вчера ты позволил ей взять над собой верх», — тихо сказал Сайрус. «Почему?» «Она обижена на меня. Из-за того, что скрываю от нее Скарлетт. Ее что-то тревожит, вот она и срывается на мне. Тем более, что точно знает, куда ударить». Сдавленно ответил Сорин. «Ты позволил Талвин встать между тобой и Скарлетт, когда та была очень близка к произнесению заклинания утверждения». «Думаешь, я этого не знаю?» — огрызнулся Сорин. «Незачем напоминать о моих неудачах. Вчера с этим прекрасно справилась королева». Сайрус сжал зубы. На лице заходили желваки. «Что мне сделать?» «Скажи Рейнеру, пусть разузнает у наших шпионов в землях смертных, особенно в столице Винданеля, как можно больше сведений о Микеле. Если сами не сумеем ничего выяснить, сообщим Талвин. Нужно будет послать Эштин», — добавил Сорин. «Но держи это в секрете. Не хочу, чтобы королева узнала раньше времени». «Что-нибудь еще? «Займи сегодня смертного принца», — процедил он. «Посмотрю, что можно сделать», — ответил Сайрус. «Пришли весточку, если тебе что-нибудь понадобится». Кивнув, Сорин хмуро воззрился в потемневший очаг, а Сайрус вышел из комнаты. Часы продолжали отсчитывать время. Сорин встал и принялся расхаживать взад-вперед перед камином. Он уже собрался было пойти в тренировочное помещение и на коленях умолять Скарлетт поговорить с ним, когда открылась дверь, и она проскользнула внутрь. На ней была спортивная одежда, насквозь пропитанная потом. Утром она упорно тренировалась, вероятно, пытаясь совладать с эмоциями. Он прочел это в ее взгляде, когда она остановилась напротив него. Потянувшись к своей косе, она стянула с нее шнурок и, распустив волосы, без единого слова пересекла гостиную, направившись в спальню. Сорин выждал несколько минут, чтобы убедиться, что она не вернется, и, сделав глубокий вдох, последовал за ней. Дверь в купальню оказалась закрытой, и ожидание возобновилось. Скарлетт не торопилась. Хорошо ее зная, он понимал, что ее страшит предстоящий разговор, поэтому она намеренно тянет время. Ее пугало то, что еще может слететь с его уст. Она вверила ему часть себя, чего не делала ни с кем другим, а вместе с этим пришло и хрупкое доверие, которое он разрушил в один миг. Когда Скарлетт наконец вышла, на ней были облегающие черные брюки и черная туника. Мокрые волосы рассыпались по плечам. Стоящему у балконных дверей Сорину достаточно было только подумать, и они тут же высохли. Но она не обратила внимания на его жест. Скрестив руки на груди, она выжидающе прислонилась к дверному проему купальни. Глядя на тени, оббивающие ее плющом, Сорин вспомнил, как впервые увидел их с Нури на крыше в Бейлорине. Сейчас перед ним стояла Дева Смерти. Совсем не та женщина, которую он месяцами уговаривал ослабить защитные барьеры, которые в считанные секунды были воздвигнуты вновь. Скарлетт удалилась в потаённый уголок своей души, подготовившись к предстоящему разговору. Сорин часами продумывал, что именно ей скажет. Но теперь, когда она оказалась перед ним, лишился дара речи и не мог вымолвить ни слова, чтобы заставить ее перестать смотреть на него так, будто он вырвал сердце у нее из груди и растоптал. Скарлетт стрельнула в него глазами, которые сегодня были золотисто-огненными. «Сегодня утром у меня нет угощений, чтобы развязать твой язык, принц. Говори же». Ее голос был холодным и темным, под стать теням. Но слова ускользали от Сорина. Под его пристальным взглядом у него буквально не получалось связать их фразы. Он ожидал прочесть в ее глазах ненависть и гнев, но не был готов к обиде. Скарлетт, всегда имевшая в запасе множество масок, отказалась от них, будучи в его обществе. Обида. Такой маски он никогда не видел. Боль — да, но обиды, вызванные предательством, никогда. И причиной был он сам. Он сделал то, что сделал. И никакими словами и заверениями ситуацию не исправить. Еще через минуту с ее губ сорвался короткий, недоверчивый смешок. «Я не собираюсь торчать тут весь день, Сорин. Говори, или я ухожу». Он шагнул было к ней, но, видя, как она напряглась, замер. «Прости меня, Скарлетт. Ты не представляешь, как я сожалею». «Продолжай», — холодно сказала она. «Мне так много нужно тебе сказать, что я не знаю, с чего начать». «Начни с чего-то одного». «Ты пришла за мной», — тихо сказал он. «Конечно, пришла», — огрызнулась она. «Я думала, что это мы друг для друга и делаем. Я считала... Конечно, я пришла за тобой». «Прости, что обидел тебя». «Я сама виновата. Показала тебе, куда можно ударить». Ледяным тоном отрезала она. Сорин сглотнул. «Ты была права, Скарлетт. Мы одинаковые. Ты равна мне во всех отношениях, и я не имел права говорить с тобой так». «Нет, не имел. Ты блуждал в потемках, но вместо того, чтобы впустить меня и позволить помочь вновь увидеть звезды, попытался затолкать меня обратно в реку, под воду. Ирония в том, что именно ты помог мне понять. Одна я могу решать, кто и что имеет надо мной власть. Еще более забавно то, что я считала тебя одним из двух мужчин, которые никогда не попытаются засунуть меня в чёртову клетку». Он увидел, как в ее глазах заблестело серебро, но она была решительно настроена не дать пролиться слезам. «Я не твое треклятое наказание», — ядовито прошептала она, опуская глаза в пол. Сорин не сдержал слез, и они покатились по его лицу. Ему потребовалось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не броситься к ней. «Нет, Скарлетт Монро!» — сдавленно всхлипнул он. «Ты что угодно, только не наказание. Ты — яркая звезда, которую я не заслужил. Я доверяла тебе». Ее голос надломился, и от этого звука у него чуть не подкосились колени. В следующее мгновение она зашагала к нему через комнату. Ее тени смешивались с синим пламенем лесного пожара. «Я всецело доверилась тебе, а ты использовал это против меня. Ты от меня отгородился. Ты нахрен получил то, что хотел, и закрылся от меня». На последних словах она толкнула его с такой силой, что он попятился. Его грудь вспыхнула огнем в том месте, где она прикоснулась. Были ли в том повинны ее тени или пламя, он не знал. «Прости меня, Скарлетт. Скажи, что я должен сделать. Скажи, как все исправить?» — умолял он. «Этого не исправить, Сорин. Вчера ты как будто превратился в Микейла и заявил прямым текстом, что держишь меня рядом исключительно для того, чтобы получить то, что тебе нужно. Что я обуза?» «Нет, нет, милая». Он потянулся к ней, но она поспешно отступила и, не дав ему договорить, воскликнула. «Неужели не понимаешь, Сорин? Нет никакой милой. И нас тоже нет. Есть ты и есть я». Ее слова били наотмашь, как камни. Слова, которые он опрометчиво бросил ей вчера. Слезы неудержимо текли по ее щекам, когда она закричала. «Ты разрушил то, что было между нами! Ты разрушил нас!» В этот момент Сорин почувствовал, как его душа раскололась на сотню осколков. Его левая рука вспыхнула огнем, а незавершенная метка слегка потускнела. Она не исчезла совсем, но стала более светлой, из черной, как остальные татуировки, превратившись в бледно-серую. Это дорого ему обойдется. Когда Скарлетт растворилась в воздухе, на Сорина накатила мучительная тошнота.